Для девочки она знала на удивление много. Пока Ада выздоравливала, с ней произошла удивительная вещь. Ее измученное болезнью тело стало крупнее, чем было. Ноги округлились, особенно в бедрах. Грудь набухла двумя бугорками. Под мышками между ног выросли волосы, скрыв ту складку, которая так заинтересовала Орло. Ее тело стало отчасти напоминать тело Норны Верданди. И лицо слегка изменилось, стало не таким детским. Короче, она превратилась в златовласую маленькую красавицу. Но особенно изменилось ее поведение. Очень многое в Аде по-прежнему раздражало, но многое на что-то намекало. И странное дело, чем сильнее она его бесила, тем привлекательнее становилась. «Куда они ведут?» — спросила Ада, указывая на беспорядочные проемы в стене. Ей стало намного лучше, и она горела желанием всюду побывать. «К большой газовой расщелине», — сказал Орло. «Ее не обойти. Это самое длинное ущелье в пещерах. Оно тянется на сотни километров». «Давай посмотрим», — крикнула она и побежала к ближайшему проему. «Подожди!» — воскликнул Орло, устремившись за ее мелькающими бедрами. Какая-то часть его мозга отметила, насколько пополнели ее ягодицы. Вероятно, потому, что, выздоравливая, она слишком долго сидела. «Там небезопасно!» Но Ада уже забралась внутрь, пригнувшись под низким потолком туннеля. При этом она оттопырила попку, которая вновь заинтересовала Орло, хотя он уже знал, что в сущности там ничего нет. Тем не менее, непосредственная опасность встревожила его. «Там обрыв!» — крикнул он. «Туда нет безопасного спуска! К тому же ты задохнешься от газа!» Ада завернула за поворот. Орло последовал за ней. Еще один поворот, и туннель сузился настолько, что ее бедра застряли. Орло знал, что впереди обрыв, и, как сумел, схватил девочку. Одна его ладонь оказалась между ног, поймав ее за бедро, и пальцы погрузились в мягкую плоть. «Стой!» — крикнул он. «Вот ты как!» — послышалось в ответ. «Заводишь меня?» Хихикнув, она скользнула в дыру. Орло пытался удержать девочку, но ее бедра, которые только что плотно сжимали его ладонь, раздвинулись, и пальцы выскользнули. Вновь он испытал возбуждение и тревогу. Ему хотелось удержать бедро, которое так его возбуждало, и одновременно защитить Аду от опасности. И все-таки он упустил ее. Орло нырнул за девочкой, но теперь сам застрял в узком месте. Он рванулся и ободрал с боков кожу. Камень здесь был очень тверд. Раздраженный острой болью и ее бегством, Орло вновь ринулся за ней. «Ой!» — крикнула Ада, и на мгновение он испугался, что девочка упала в пропасть. Но она вовремя остановилась и теперь сидела на камне скалы, свесив ноги вниз. «Почему ты не подождала?» — сердито спросил он. «Ты ведь могла убиться. Я говорил тебе, что здесь опасно». Ада всматривалась в дымку перед ними, словно ничего не случилось. «Что это, Орло? Я никогда не видела ничего подобного». Газовая расщелина, я же говорил.